Рок Ли 2, глава 1. Коноха, она же деревня Скрытого Листа. С момента ухода великолепной четверки прошло 2 года и 11 месяцев. Жители вздохнули спокойно, на улицах перестали появляться странные парни в зеленом и желтых костюмах, пугая прохожих своим видом. Крики о силе юности перестали звучать на улицах деревни. Постоянные перебои со светом тоже прекратились. Нехорошим предзнаменованием стало выключение света во всей деревне из-за непредвиденного технического сбоя электросистемы деревни. Жители деревни посчитали, это знаком свыше оно возвращается. Какашисенсию в эту ночь приснился кошмар, кошмар с его участием, но об этом никто не знал. Рокли вместе с 3 мушкетерами. Господи, ну почему? Нет, не так. Почему? Все вышло таким образом, до сих пор мурашки по коже бегут, а ведь, как все хорошо начиналось. О, вот и Коноха. Ну, здравствуй, родная деревня, давно не виделись. Наруто, смотри, а тут почти ничего и не изменилось. Сказал я бегущему на всех парах рядом со мной Наруто. Угу, как ты думаешь, нам тут политическое убежище предоставит? Риторически спросил Наруто. Я вам покажу политическое убежище. Стоять, догоню, хуже будет. Орал Джирая, преследуя нас на тузике старшим. Вот ведь, не знаю, как они договорились, но эта рясина по скорости от нас не отстает. Предатель хвостатый. Все беды от хвостатых. В очередной раз подумал я. Охренушки, как поется в одной песне, нас не догонит. Наруто попутно скинул последние барьеры. 30 секунд форы. Лишним не будет, учитывая, что мы уже бежим 3 и краткое день. Гайсенсей остался позади. Через пару дней нас догонит. Встретил старого друга. Завис в кабаке, вспоминая прошлые деньки. Интересно, Цунади Синжуевна у себя? Если нет, то мы тут транзитом, проверим и рванем дальше. Сколько лет извращенному отшельнику? Такой прыти мы, мягко говоря, от него не ожидали. Последнее, у тебя перцовый газ остался? Пару секунд выиграем, с мольбой спросил Наруто. Перцовки нет, осталась пара флешек, но Джирай уже к ним привык. Не вариант, угу. Влетаем в ворота деревни. Наруто призывает пару теневых клонов. Пока пара клонов под аэротехникой отвлекает охрану, оставшаяся пытается закрыть ворота. Вот и башня Хокаге, если уж, кто и сможет остановить эту извращенную машину смерти, так это Хокаге. И как назло, все окна закрыты. Нифига, прорвемся. Кабинет Хокаге. Цунади сидела у себя в кабинете и думала, ее мысли в очередной раз витали далеко от дел деревни. Она, Хокаге, совершила одну большую ошибку. За эту ошибку она расплачивается целых 3 года. Идея отпустить Лигая, Джираю и Наруто в свободное путешествие. Да действительно, в деревне стало спокойно, вот только ожидание, что эта четверка согласно инструкциям, выданным Джираю, затаится на 3 года, пошли прахом. Отправить раздолбаев во главе с еще большим раздолбаем с такой стороны она этот вопрос не рассматривала. Очередной отчет о проделках этой ужасающей четверки лег ей на стол. На этот раз это был запрос от Цучикаге и Вагакури. Цунади не удивилась странному запросу, за эти годы, какие только отчеты не приходили. Что на этот раз? Просьба предоставить всю необходимую информацию о неком Шиноби Карлсоне, который живет на крыше. Это еще что? Цунади горестно выдохнула. А еще постоянные подколки Орочимару, присылающему ей ксерокопии плаката Ли, и к этому добавились еще постоянные подколки Терумиме и Мискаге о том, что если Хокаге нечего носить, она так уж и быть отправит одежду гуманитарной помощью. И ведь действительно раз в месяц приходит комплект нижнего белья. А все из-за этой доблестной четверки не пойми зачем, и главное как. Это надо было додуматься украсть нижнее белье. Да и вообще большую часть гардероба у Каге условно-нейтральной страны. Как Цунади не бесилась, но поймать этих неуловимых не получалось. Слишком быстрые и внезапные передвижения не давали ни то, что установить их нахождение, но и путь следования. Вот только попадись они мне, предвкушающе улыбнулась Цунади, и именно в этот момент лом проделал в бронированном стекле окна кабинета дыру, в которую со всей расторопностью влетело 2 тела. Техника теневого клонирования, из фуюн печати появляются металлические шпалы, и с помощью элемента огня окно стало завариваться, попутно клоны стали баррикадировать другие окна. Часть клонов парами под Хингели и Наруто стали разбегаться по деревне. «Сколько у нас еще времени?» – спросил парень в оранжевом. «Учитывая печать, ворота и пару отвлекающих клонов максимум минута», – ответил парень в зеленом. «Печально, готовь пути отхода, будем взрывать. Что здесь происходит?» – спросила Цунади. Парни синхронно стали поворачиваться к ней. В следующую секунду в переборку между окон вломилась какая-то тварь, сломав стену и выбив пару пролетов. Наруто с Ли синхронно щучкой прыгнули за стол Хокаге и спрятались там. «Выходите, мелкие негодники, я знаю, что вы здесь», — орал взбешенный Джирайя, брызгая слюной. «Валерьянку будете, вы какой-то нервный», — прозвучал тихий голос из-под стола. «Кто нервный? Я нервный, да я само спокойствие», — крикнул Джирайя, запуская огромный огненный шар на источник звука. Цунаде не поняла почему, но огненный шар полетел обратно. Джирайя принял его на технику защиты волосами. «А ну, живо угомонились все», — сказала Цунаде, отправив синхронным щелбаном твари Джирайю в полет из кабинета. «Спасены». Из-под того же стола раздался все тот же тихий голос. «Вы-то мне сейчас и нужны», — садистка предвкушающими нотками сказала Цунаде, закатывая рукава. «А может и нет». Все из-под того же стола раздался все тот же голос. «Рок Ли, он же любимая груша Саннинов. Хватит крутиться», — кричать Цунаде. «Нифига, я жить хочу», — обрадовал бабулю я, в очередной раз подныривая под правый прямой. «Это прямо новое направление танца, кавалеры спасаются от дам. Целую минуту уже танцуем, ну почему я?» Вон Наруто под шумок чай пьет, сидя за столом Хокаге, и прямо балдеет, смотря бесплатное шоу. «Пока я тут, рискуя жизнью и здоровьем, впрочем, своей жизнью и своим здоровьем, участвуя в корриде, а у меня ведь зеленый костюм, а не красный». В это время на балкончике с садистскими лицом на тузике старшим сидит Джирайя. Вот ведь гад, очередь занял. Эх, хорошо хоть Орочимару тут нету. На шум прибегали анбушники, посмотрели, что у Хокаге все хорошо и спокойно слиняли. Суни хорошие люди, тут подрастающие поколения пытают, а им хоть бы хны. Женевской конвенции об отмене пыток на них нет, и Гаагского трибунала заодно. Спустя 3 минуты Цунаде успокоилась. «А я, между прочим, еще живой, так ни одного удара и не пропустил. Учиться, учиться и учиться. В моем случае 3 года тренировочного ада дают о себе знать». Наруто за шкирбан, словно нашкодившего кота, выкинули с места Хокаге. «Наруто тоже растет. Раньше бы в таком случае я победу отдал стене, в этот раз победу техническим нокаутом отдаю Наруто». Пробив стену, он, как ни в чем не бывало, с окровавленным лицом спокойно встал рядом со мной. «На такие мелочи мы уже давно не обращаем внимания. Что у вас произошло? Почему ты, Саннин, ведешь себя словно подросток?» — осуждающе спросила Цунаде у враз побледневшего Джирайи. И он начал свой рассказ. «А я помню этот момент урывками. Существуют несколько типов людей, с которыми ни при каких обстоятельствах не стоит выпивать. А, если ваш собутыльник подросток, ни разу до этого не пробовавший алкоголь. Б, если ваш собутыльник обладает техникой хинге и теневого клонирования. В, если ваш собутыльник, помимо всего прочего, обладает явной склонностью к огню, взрывам и спецэффектам. Г, если ваш собутыльник несет у себя в желудке еще одно стихийное хвостатое бедствие. И самое главное, если ваш собутыльник сочетает в себе все пункты, перечисленные выше». «Отпраздновали, называется мое день рождения. Жители того города до сих пор икают от ужаса. Пьяный Наруто – это стихийное бедствие. Мало того, что в таком состоянии он умудрился призвать теневых клонов, так они у него вышли с примесью чакры Кьюби, больше похожие на порождение нижних планов небезызвестного ада. Так ему и этого было еще мало, скучно ему, видите ли, огоньку захотелось. В общем, получился классический прорыв хаоса в отдельно взятом регионе, жертв нет, разрушения максимальные. Насколько я успел понять, когда мы спешно покидали город, спасаясь от Джирайи, в этом мире появилась новая религия, предвестники Бальтазара, предрекающие конец мира от вторжения третьего легиона имени архидемона Бальтазара Завоевателя. Ну, каюсь, это я наболтал, ну кто ж мог знать, что это воспримут за чистую монету. И тут Ли как крикнет убегающим людям, стоя на тузике: «Жалкие людишки, ваши души отныне принадлежат Бальтазару-завоевателю». Все это сопровождалось синхронным адским смехом модифицированных демонической чакрой клонов. Продолжил Джирайя. «В общем, теперь, дайми страны рисовых полей стягивает войска к пробою хаоса в мир и вербует всех доступных шиноби для борьбы с появившимися демонами. Также в этой области, по неподтвержденным данным, замечена активность членов Акацки». Закончил отчет Джирайя. Цунаде вздохнула, Цунаде выдохнула. «Приглашение на танец принято, и снова 4 минуты активных действий. Моих по сохранению генофонда нации в моем лице, Цунаде, по уничтожению генофонда нации опять же, как это не прискорбно, в моем лице. Нелогично, мы на одной стороне, Но что еще взять с блондинки? Пока шла пляска, Наруто снова занял место Хокаге. В общем, в этот раз стена победила. 1-1 по общему количеству матчей за сегодня, подвел нехитрые подсчеты я, отдирая сползающего по стенке Наруто. Спустя 5 минут Синжуевна успокоилась. «Значит, вы активно тренировались?» – спросила она. «Да, да мы стали сильнее», – довольно выдал Наруто. Хотя эта фраза и 2 симметричных фингала сочетались слабо. «Ну, хорошо, у меня есть один человек, с которым вы можете сразиться. Он как раз вернулся с миссии и отдыхает уже 2-й день. Ну и с кем мне надо сразиться?» – сказал Шиноби, заходя в кабинет. «Вот с этой командой», – сказала Цунаде, указав на нас пальцем. «Нет!» — крик Бэньши, кажется, слышали даже в других странах. Хатаки Какаши пришел по вызову Хокаге. Подходя к кабинету, услышал последнюю фразу. «Ну, хорошо, у меня есть один человек, с которым вы можете сразиться. Он как раз вернулся с миссии и отдыхает уже 2-й день. Это явно обо мне. Ну и с кем мне надо сразиться? Давненько у меня не было миссии по испытанию генинов. Вот с этой командой». Медленно поворачиваюсь. «О боже! Нет!» Ночной кошмар начал сбываться. Глава 2. Рок Ли, он же олигарх, только ТСССС никому ни слова, а то налоговая придет на выручку. После появления Какаши, нас долго держать в кабинете не стали и отпустили. Санины остались поболтать, а мы с Наруто пошли искать Хинату. Интересно, сильно она изменилась за 3 года или нет? Заодно, решили проверить квартал лучших, нашу стройбригаду, закатить вечеринку в честь возвращения, проверить, как у Кокузу обстоят дела, заодно закинуть ему пару бизнес-планов, что я накалякал, пока отдыхал между тренировками. Так мало времени и так много дел. Вначале направляемся в квартал лучших, а тут так ничего и не изменилось. Воскликнул я, в удивлении проходя по улицам Конохи, ловя на себе удивленно шокированные взгляды прохожих. «Угу, о, мороженка, будешь?» «Конечно, буду». Вот так за разговорами мы подошли к входу в квартал лучших. На входе нас встретили обнимашками, от которых даже у меня потемнело в глазах. «Старший братец, мы соскучились», — синхронно сказали 2 брата. «Фудзин, Рейдзин, рад вас видеть. Как вы тут? Не обижает никто? Питаетесь нормально?» Внешний вид их тоже изменился. Сейчас на них одеты классические дорогие доспехи, у каждого в руке по нагинате. На входе оборудовано КПП со шлагбаумом. Идея Кокузы заключалась в том, что все нежители квартала, проходя мимо КПП, должны были угощать эту парочку чем-нибудь съедобным. Дополнительно этих 2 кормили всем кварталом. Попутно они получали еду за выполненные поручения. За защиту квартала им выделили хороший домик. Бытовыми нуждами занимались жены и дети нашей стройбригады. Все были довольны, квартал получил 2 прекрасных защитников за сущие копейки, а Фудзин и Рейдзин — место, где они не голодали и где их любили. За 3 года не произошло ни одного происшествия, ну не считая пары неудачников Хьюг, которые захотели в халяву прорваться в наш квартал по поручению главы клана. Ну, что я могу сказать, этой парочке пофигу на всякую политику, я им уходя сказал: «Слушать только меня, и если моим указаниям не противоречит указание главы квартала Кокузы». Бедный Саске, интересно, как он сейчас там? Оккупировали мы его квартал знатно. Учитывая, что на братьях нет протектора и на шиноби они не похожи, хьюги попытались прорваться силой. Джукин не помог, ну или конкретно эти хьюги были не настолько круты. 2 сытых легендарных брата, оранга силы, специалисты по защите, да еще и дерущихся за свою еду, это страшные противники, на своей шкуре ощутил. Обратно до клана эти неудачники не шли, они летели своим ходом. Видимо, судьба у этого клана такая – летать. Летящему и матерящемуся Хьюги над Конохой уже никто не удивляется. «Ребята, сегодня вечером, сменитесь, жду вас на площади квартала, будем праздновать воссоединение со всеми вами. С меня новые блюда, я за эти 3 года записывал все рецепты на пути и расширял свои навыки готовки». «Ура!» – обрадовалась эта парочка. «Мде, а вот это ура! Они подцепили уже от меня. Кстати, ребята, вы Хинату не видели?» – спросил я их. «Она сегодня утром вместе с рыжей девочкой ушли куда-то тренироваться. Куда, мы не знаем. Спасибо, парни. Скорее всего, их можно найти в госпитале, но тренировка – это святое и процесс прерывать нельзя, поэтому не будем их беспокоить. Вечером увидимся». «Да, пожалуй, так и сделаем», — согласился со мной Наруто. Наруто отправился проверить свою квартиру, На время ухода заботу о цветочках и общем порядке я поручил нашим бригадовцам, а сам отправился пообщаться с Кокузу. Надеюсь, он у себя. «Привет, Кокузу. Как дела на экономическом фронте? Отлично выглядишь, а он изменился. Сейчас на нем очень дорогой классический костюм, дорогие часы, и пьет он просто отличный кофе». В чем я убедился, наливая себе кружечку. Кокузу осмотрел себя и улыбнулся. Смена статуса и внешних атрибутов. В прошлую нашу встречу я был охотником за головами и шиноби. Сейчас я управляю одной из сильнейших компаний в стране огня и, возможно, через пару лет во всем мире. Вот, ознакомься с гордостью, он протянул мне бухгалтерские документы. После 30 минут просмотра я понял одно. Кокузу – экономический гений. И этот человек бегал простым шиноби по лесам и охотился за головами? Охренеть! Мало того, что он модернизировал мои идеи, сделав их еще лучше, так он еще и свои идеи начал воплощать в жизнь. Теперь мы не просто строительная компания, мы гребенная империя. Отели, закусочные, рестораны, производство строительных материалов, закладываются верфи, пара договоров не с кем-нибудь, а с самим Дайми на покупку земли под фермерское хозяйство. А как продвигается строительство проекта Г? Вначале я думал, что эта блажь была просто тратой денег, но, посмотрев на готовый результат, изменил свое мнение. Заказал еще один себе, и еще один прототип. Я думаю, это хорошее вложение денег, окупящееся в будущем. Сказать, что я был рад, значит ничего не сказать. Перехожу на официальный тон. Господин управляющий, поздравляю, вы проделали великолепную работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Благодарю, пожимаем друг другу руки. Учитывая все это, показываю на бухгалтерию, некоторые мои идеи уже устарели, но генеральному плану развития это не помешает. Вот еще пара бизнес-планов. Кокузу с предвкушением взял мои наработки. А что я? Это тут средневековье в этом плане, а я вышел из мира, где деньги решают все. Слезать готовые идеи и выдать за свои, конечно, некрасиво, но в суд на меня за нарушение авторских прав никто не подаст. Кокузу ушел с головой в мои идеи, сразу сортируя их на 3 стопки. Одну он клал справа от себя, одну слева, а одну сразу в мусорку. Кстати, проблем с начальством деревни Янбу не было, я не знаю большую часть прошлого Кокузу, но он не местный и могли возникнуть проблемы. Вместо ответа Кокузу показал мне пару колец. Видя непонимание на моем лице, он объяснил: «Стыдно не знать, это кольцо протекции от Дайми огня, это от Дайми страны ветра. Как я их получил? Все просто, они наши контрагенты по части договоров. Более того, я теперь еще и внешний ревизор Дайми огня». Огорошил меня Кокузу. Анбу даже и пискнуть на меня сейчас не смеет. Вот она, власть денег и положения. Ну, в качестве кости этим шавкам я скинул некоторую информацию, которая мне уже не нужна, но они за нее были готовы удавиться. С Хокаге тоже проблем не возникло, я ведь знал ее деда. Пипец, сколько ему лет, а автографа его нету? Спросил я. С некоторых пор я начал коллекционировать автографы Каге. Зачем мне это? Скоро будет война. Тон Кокузу изменился. Я стал внимательно прислушиваться. Что ты знаешь об Акацке? Почти ничего знаю, только что они охотятся за джинчоурики. Честно ответил я. В целом верно. Я был одним из Акацки, более того, я был их казначеем. После этого заявления я выпал в астрал. Не могу рассказать подробности, мое слово нерушимо, я нахожусь под клятвой. Но очень скоро они перейдут к активным действиям, и будет много крови. Первоначально их идеалы мне подходили, но их конечная цель меня не устраивает. Если будет война, значит, будет много жертв, значит, будет много раненых и нужно будет много медикаментов и снаряжения, начал просчитывать я. А что мне еще оставалось? Кокузу был в Акацке, и что? Сейчас он на моей стороне, и в случае конфликта или нападения на Коноху он ее будет защищать, потому что тут находится наш главный офис. Я рад, что не ошибся в тебе. Значит, за оставшееся время надо перекинуть большую часть наших активных средств на производство снаряжения и медикаментов. Это же золотое дно. Неправильно интерпретировал мои слова Кокузу и ушел полностью в себя, взяв ручку и листочек, и буквально выпал из этого мира. Начал активно составлять бизнес-план. «Ли, зачем тебе путь шиноби?» Голос Кокузу звучал глухо. «Шиноби много, а нас, гениев экономики, можно посчитать на пальцах одной руки». Я за целую бездну времени нашел единомышленника, умеющего приносить деньги, и я не хочу его глупо потерять в каком-нибудь лесу». Внезапно в каком-то порыве откровения сказал Кокузу, оторвавшись на секунду от бизнес-плана. «Ладно, не буду мешать, я уже собирался уходить, но заметил классный плащ с облачками на стене в качестве сувенира. Ой, а можно я его заберу?» – спросил я. Кокузу был настолько увлечен, что просто махнул рукой, судя по всему, не особенно вдаваясь в то, что я говорю. «Ну, значит, можно», — решил я и забрал плащ. «Черт возьми, а удобно сидит, мало того, что материал просто отличный, под ним не видно оружия, есть кармашки на все случаи жизни, так еще и внутренний кондиционер на основе сложной системы вшитых фуюн печатей. Класс! Ну и самое главное, я в нем смотрюсь на все 200%. Дом, милый дом. Квартал за эти 3 года преобразился. Мало того, что теперь это не захолустье, а самый настоящий мистический квартал. Тут есть все лавки с сувенирами, всякие оракулы и гадалки, представители различных концессий, а вот и еще одна, и до сюда добрались таки. Палатка с предвестниками Балтазара уже здесь. Быстро они. Ну, если учесть, что мы от Джирай бегали кругами, а они убегали по прямой. На плечо приземлился Тузик младший под маскировкой. За эти 3 года он изменился не сильно, больше не стал, зато появились некоторые особенности. Качество его маскировки выросло на порядок. Даже я, с моими 5U спектрами зрения, в том числе тепловым, с эхолокатором, спасибо Шипздику подросшему, не могу его найти. Ну и приятным сюрпризом стала возможность смотреть его глазами. В бою он все так же бесполезен, хотя и научился выдыхать огонь, да и коготочки уж очень острые, но все равно это больше заточено на охоту за мелкими грызунами. Зато возможность смотреть его глазами и его уникальная для этого мира маскировка делают его просто незаменимым разведчиком. Проверено на женских банях различных городов и сел. Даже Мизукаге не смогла его обнаружить. Да в тот раз было опасно, чуть в шашлык не превратили. А во всем дважды виноват Джирая, он нам с Наруто заявил, что не обучит фуюн печати, защищающей от огня. Учитывая особенности боя Наруто, БРРР до сих пор мороз по коже бежит, и разработок Нили. В общем, уж не знаю, специально или не специально, но он выдал фразу, за которую мы и ухватились пока. «У меня не будет нижнего белья, Мизукаге, хрен вы у меня эту печать получите. Вы и так уничтожаете все на своем пути, а если вы получите еще и эту печать, нет-нет и еще раз нет. А что, миссия она и в Африке миссия». В эту же ночь мы засели за разработкой плана по изъятию искомого комплекта одежды. Ну, кто же мог знать, что это такое выражение, схожее с нашим «пока рак на горе свистнет», я не знал, и Наруто не знал. Вначале мы попытались договориться по-хорошему, не прошло. Клона Подхинги, предложившему продать свое нижнее белье Каге, пристукнуло без сожаления. Начальную идею Наруто с боями пробиваться в резиденцию Мизукаге мы отложили в качестве запасной. Налет на жилплощадь Каге тоже пришлось отложить, там походу защита не хуже, чем в золотохранилище какой-нибудь страны. А вот то, что Каге все-таки тоже человек, и ее тоже надо мыться. До деревни добрались быстро, благо расквартированы мы были рядом. А дальше, исходя из начального плана, Тузик-младший должен был слетать на разведку, выяснить нахождение Каге. Дальше мы должны были заморать ее и вынудить пойти мыться, после чего наступала фаза П. Опять-таки Тузик-младший должен был схватить белье и незаметно смыться. Заморать Каге – миссия невыполнима, шинопский стиль, мать его. Мы битый час продумывали планы, ничего дельного в наши головы не проходило. Грязиклоны, фуюн грязимины, идея подорвать всю систему канализации, кто знает, до чего бы мы дошли, если бы не банальный дождь. Когда мы и отправились в баню, мы уже хотели отправить следом Тузика, но случился облом в виде хороших таких тяжелых дверей, которые этот мелкий не мог открыть. Следуя древнему обычаю, по перекладыванию самых сложных и опасных заданий на чужие плечи, а именно игре камень, ножницы, бумага, сия непостижимая задача, досталась мне, Наруто же выпала роль стоять на шухере. Казалось бы, проникнуть в женскую баню, стащить нижнее белье и смыться, для подготовленного шиноби это даже не задание, а так разминка. Проблемы начались, когда наш знакомый, непонятно откуда взявшийся Джирая-сенси, решил поискать вдохновение, как раз в тот момент, когда я проник внутрь именно в этих чертовых банях. Роковая случайность, возможно, талантов Джирая хватило бы не попасться обычным кунаичи, Но с кунайчи уровня Каге маскировка не прошла. Завязалась драка между Каге и пытающимся дать заднюю Джирои. И в этот неприятный момент вся оставшаяся женская часть бани ринулась на выход. А там, между прочим, был я. Нет, ума спрятаться в одном из шкафчиков у меня хватило, благо я неплохо замаскирован от сенсоров, да и не все девушки были шиноби, но вот то, что до этого я забрал с собой в Фуюн печать всю одежду, находящуюся в раздевалке. А что прикажете мне делать? Ну не знал я, где конкретно искомый комплект, да и времени сортировать не было. Схватил все, что было, а дальше события пошли вскачь. Голые девушки уверенно сваливали с места боя. Кстати, местное мужское население было крайне довольно увиденной картиной. Мизукаге, до этого гонявшая Джирою, увидев непотребство в раздевалке и голых убегающих девушки, все поняла по-своему и посчитала, что Джирея не только извращенницы за ними подсматривал, но и еще фетишисты, он же спер их же белье. Она плюется лавой. Я прихренел, когда зал растворил стену с обратной стороны шкафчика, и из-за жара мне пришлось вылезти наружу. Вот будь у меня та Фуюн печать, поставил бы и горя не знал. Битва на секунду остановилась, и на меня с легким недоумением посматривали обе стороны. А я, а что я? Я как истинный джентльмен поздоровался с присутствующими, пожелал всяческого здравия, сделал комплимент фигуре, габаритам и формам Мэй. Посетовал на то, что ее кавалер, на мой взгляд, слишком стар, и такой молодой и обольстительной леди нужен кто-то помоложе, а затем сделал то, за что до сих на мою голову объявлена награда в этой радужной стране. Достал местный аналог фотоаппарата и сделал памятный снимок, после чего исчез в технике замещения. Наруто не зря стоял на шухере. Из страны нас провожали весело, всем местным отделением Манбу, целых 4 дня продолжались проводены. Хорошо хоть с нами был Гай и Джирея, а то хрен бы мы сами оттуда вылезли. По ходу проводин мы успешно посетили местные достопримечательности, болота и доселе считавшимися непролазными горы. В общем, радушный народ попался. Снимок, между прочим, я храню до сих пор и лелею в себе надежду, что мне его когда-нибудь подпишет Мэй. Более того, на все предложения отдать оригинал Джирея я не согласился. Дома все было по-прежнему. Паучиху, правда, братья поселили у себя. В общем, за день я наделал много всякого вкусного, благо продукты были, и отправился в квартал лучших на вечеринку. По дороге меня догнал Наруто. Кстати, он тоже обзавелся неплохим плащом, с рисунком в виде пламени. Ему подходит. В квартале мы встретили Саске, Сакуру и Хинату. Хината очень сильно изменилась. Первое, что бросалось в глаза, это сис выразительные глаза, и то, что она стала выше. Длинные не спадающие волосы, а они настоящие, выдал в ступоре от увиденной картины Наруто, благо под моим влиянием и лекциями он тоже стал любителем этого женского атрибута. Хаймэм, да, гордо ответила Хината улетающему в неизвестную даль Наруто от плюхи Сакуры. Не зачет, подумал я, записывая в блокнот будущую тренировку на реакцию в небоевой обстановке. Саски тоже подрос, в национально-клановом костюме, глаза шокированно смотрит на меня. Ха, глазастик, я тоже чертовски рад тебя видеть, и по-дружески ударил его по плечу. Не рассчитал, первый раз за 3 года не просто отключил, а снял утяжелители. А-а-а, был мне ответ от улетающего в противоположном от полета Наруто направлении Саске. Всем к столу, завтра будет тяжелый день, сказал я, распечатывая еду, в руки помогающим мне ребятам из стройбригады. Поляна накрыта, Гай-сенсей придет с минуту на минуту. Мы наконец-то дома. Спасибо, парни. Глава 3. Кабинет Хокаге. Прошло 5 минут после ухода команды Гая и команды Какаши. Рассказывай, как прошли эти годы? Спросила Цунади у Джирайи. Это были самые сумасшедшие 3 года во всей моей жизни. Никогда бы не подумал, что 2 генина могут устраивать такое на протяжении всех этих лет. Ни секунды покоя, ни минуты расслабления. Да еще и Гай, который вместо того, чтобы их угоманивать, только подливал масла в огонь. Мне теперь крики о силе юности в кошмарах снятся. Джирея начал распаляться. Ну не может быть все так плохо, это всего лишь дети, скептически ответила Цунади. Не может быть все так плохо, один раз я их оставил в лесу. Повторяю, в лесу. Отлучился ненадолго узнать информацию от осведомителя об Акацке. И что, когда я пришел на место, большей части леса уже не было, была пустыня. А все из-за чего? Из-за того, что эта троица решила провести эксперименты, смешать пару печатей с жабьим маслом, как выразился, потом ли в приватной беседе, мы хотели вот эту хреновину смещать вот с этой фиговиной, налить сверху в качестве катализатора вот эту штуковину и потом подорвать получившуюся конструкцию. Сущая хренотень в общем получилась, а не результат. Но ничего, все можно довести до ума. Надо, наверное, вон ту хреновину заменить вот этой штуковиной и подрывать не этой хреновиной, а вон той фиговиной, тогда и результат будет офигенным. В общем, кое-как отговорил не смешивать фуюн печати и всякие взрывные жидкости, хотя бы в моем присутствии. На одном дыхании выдал Джирая. Мы в молодости тоже экспериментировали, возразила Цунаде. После наших экспериментов, ландшафт не менялся, отряды анбу разных стран за нами не бегали, да и каге великих деревень в качестве домашних питомцев мы завести не пытались. Так, а тут поподробнее, сказала Цунаде, доставая бутылочку саке. Один раз я их потерял в городе. Опять по бабам шлялся, перебила Цунаде. Мне надо было подлечить нервную систему, возразил Джирая. Когда я их нашел, Ли втыкал синбоны в Цучикаге и называл его старым спившимся Карлсоном. Ли предлагал Наруто забрать деда к себе, благо чердак больших размеров имеется, ватрушки и малиновое варенье тоже. А что Цучикаге? Так просто это терпел? Спросила удивленная Цунаде. Да он бы и не терпел, вот только, что-то у него со спиной было не в порядке, отчего циркуляция чакры была нарушена, да еще или в него навтыкал кучу синбонов и активно ходил по спине голыми ногами. А это еще зачем? Спросила еще более удивленная Цунаде. Тот же вопрос задал и я, на что получил лекцию о какой-то методе китайского массажа, которую он где-то изучал, где я так и не понял, почему Гай их не остановил. А я знаю, более того, он помогал Ли и внимательно слушал лекцию, попутно втирая Анаки, Цучикаге, о силе юности. Цучикаге, самому старому Каге о силе юности. Да у меня мозг лопнул от такой картины. В общем, пока Анаки не пришел в себя, я взял эту троицу и мы быстро оттуда слиняли. Вот почему пришел запрос на информацию о неком Карлсоне. А еще миссия из Ивакагури для массажиста, владеющего методикой тайского массажа и повара, знающего рецепт приготовления ватрушек и малинового варенья. Вопрос, давно мучающий Цунаде, разрешился сам собой. И так каждый день. Погони, взрывы, рукопашные бои, взаимные приколы. Эти постоянные эксперименты, постоянные бои и тренировки, тренировки и еще раз тренировки на протяжении 3 лет. Да за мою голову из-за того, что я был вроде, как лидером этого сборища, назначили наград больше, чем за всю мою молодость и юность вместе взятые. Я теперь, наверное, самый дорогой шиноби, за которого назначена награда. В шоке закончил свою речь Джирая. И не смотри на меня так, живым не сдамся. Сразу оборвал он поток мыслей Цунаде, вечно нуждающийся в деньгах на азартные игры. Самое интересное, не в этом. После некоторой паузы продолжил Джирая, а в том, что у этих ребят просто уникальная для мира шиноби жизненная позиция, которая свойственна очень немногим. Мы много говорили и я сумел это понять. Для этих ребят не существует понятия «невозможно», в чем я не раз уже успел убедиться. И за эти 3 года я так и не смог понять, то ли они настолько упорные, то ли они просто идиоты, но именно эти вечно тренирующиеся идиоты напомнили мне себя в молодости. Ли иногда выдает очень интересные вещи, которые ну никак не соотнесешь с его возрастом, хотя это не удивительно, его образ мышления очень отличается от нашего. Я не скажу, что он лучше или хуже, он просто другой. Именно поэтому невозможно просчитать, что он выкинет в следующий момент. И самое страшное, то, что Наруто начал перенимать этот образ мышления. Через пару месяцев после вашего ухода, ко мне в кабинет зашел Кокузу, человек, сражавшийся с моим дедом, и заявил, что теперь работает на Ли. Джирая подавился саке. Да, да, тот самый, с которым дрался мой дед. Причем, зашел, поставил меня перед фактом, сказал, что в наши дела лезть не будет, если мы ему мешать не будем. Обещался помочь, если, как он выразился, если какие-нибудь смертники нападут на офис его финансовой империи. Отдал информацию по секретным базам Орочимару и пару свитков с техниками Синжу, показал перстни протекции от Дайми Огня и Ветра. Меня все эти годы мучает один вопрос, каким боком Ли сошелся с этим монстром, о котором даже дед отзывался очень уважительно. В общем, пришлось созывать совет старейшин. На совете решили его не трогать, но внимательно следить за его действиями. Все-таки протекция Дайми и сила уровня Каге внушает опасения. У меня в подчинении куча раздолбаев, а у Ли уже целый боец С-ранга и 2 бойца А-ранга, которых он умудрился невероятным образом привязать к своему кварталу, просто обещав их кормить до отвала. Сарутоби же просто посадил их в тюрьму. Вот как, черт возьми, у него это получается? Ладно, мы отклонились от темы, я хочу спросить твоего совета. Что ты думаешь, произойдет, расскажи мы Наруто правду о его родителях. Ведь рано или поздно он все равно узнает, спросила Цунаде. Не знаю, как я уже говорил, реакцию Наруто очень сложно спрогнозировать, но у меня сложилось ощущение, что все будет нормально. Учитывая, что реакции на то, что он Джин Чоурики не последовало, то думаю, что он уже сейчас догадывается. Опять-таки, если мы ему расскажем, он войдет в совет, как единственный член клана Удзумаки, но он все еще генин, поэтому предлагаю отправить его на экзамен в Суну, где он получит Джонина, и уже после этого рассказать ему правду. Выдал свое заключение Джире. Я тоже об этом думала, так и поступим. Если бы не Кори Ниданза, давно бы все рассказала, поддержки одного Сарутоби мало. Ладно, это мои проблемы. Куда ты теперь? Свою миссию ты выполнил? Спросила Цунаде. Первоначально я планировал искать информацию об Акацке, но после всех этих лет, я морально и физически устал. Поэтому отправлюсь куда-нибудь подальше от Конохи восстанавливать нервную систему. Если что, у тебя есть свиток призыва. Закончил, Джирей покинул кабинет. Рок Ли он же, как ни странно, Рок Ли. Утро добрым не бывает, в который раз понимаю правоту данного утверждения. Если бы не привычка вставать в 6 те утра, хрен бы меня, кто поднял в такую рань. Разминка, растяжка, почистить зубки, пробежать разминочный бег на 10 км, и в 7 утра чувствуешь себя человеком, а не свежеподнятым зомби. Сегодня у нас новый экзамен, бой с Какаши. Интересно, как поживает его команда, со с кем мы недавно видели, ну что скажешь, подрос, но в плане характера особо не изменился. Сакура, тоже в плане характера без изменений, все так же клеится к Саске и мочит Наруто. Ниджи, давно его не видел. Теперь этот глазастый гений откровенно боится нашу девочку-скромняшку. Судя по рассказу Хинаты, он попытался ей впарить какую-то хрень про то, что судьбу нельзя изменить, и что-то про внутренние дела клана, не знаю, что там произошло, но нашу скромняшку даже я с моей скоростью не решаюсь злить. В общем, как я уже говорил, хороший Хьюга, летающий Хьюга. Есть такая поговорка в среде борцов: летаешь, значит растешь, кидаешь, значит уже вырос. Ниджи, судя по всему, еще растет. В ближнем бою, неожиданно для самого себя, он проиграл. На его отточенную технику Джукина Хината ответила парой отводящих жестких блоков с использованием Рашиншо, что естественно привело к смене нервного импульса и частичной потери контроля над телом. Ниджи решил восстановиться и взять паузу, использовав технику небесного вихря или в простонародье кайтином. Хиночка ответила просто в стиле аниме «Охотник ха охотник», а именно оторвала плиту, на которой он вращался, и вместе с плитой отправила в полет, предварительно поставив наш любимый четырехкунайный барьер вокруг зоны вращения, препятствующий выходу из него и блокирующий техники замены. В общем, пока он летел вверх, а затем под силой гравитации падал вниз, Хиночка на место приземления успела подсунуть памятную модернизированную печать попрыгунчик с увеличенным радиусом действия и количеством зарядов. В этот раз Ниджи полетел еще выше, но учитывая, что зона была огорожена барьером, впечататься мордой об барьер, это больно, впечататься мордой об барьер, полететь вниз, спружить об все еще работающую печать попрыгунчик, еще больнее, и уж совсем больно, если эта вакханалия продолжается 26 раз, именно настолько хватило заряда чакры у печати попрыгунчика. В общем, Хината первая в этом и, судя по всему, не только этом мире сумела использовать батут в бою в качестве оружия. Потом, опять-таки, Хиночка решила по старой доброй традиции нашей команды провести пару экспериментов. Удачных она же его и вылечила, попутно вправляя сломанные кости на место без анестезии. Естественно, постеснявшись предупредить, что она его не изощренно пытает, а лечит. В общем, как говорил небезызвестный Майк Тайсон, я слышал фразу «пожалуйста, не надо» на 17 языках мира. Так же и тут. Потом ему, конечно, об этом сказали, но психологическая травма уже нанесена. Теперь Ниджи боится двух вещей: кошек и Хинату. Учитывая, что копирующий ниндзя Какаши вечно опаздывает, на совместном завтраке было решено подойти не к назначенным 9 утра, а часиком этот к 10:30, заодно разомнемся на месте, пока ждем. 6 утра 11 полигон. Историки утверждают, что это был первый раз, когда вечно опаздывающий ниндзя не только не опоздал и по своему обыкновению не пришел в последнюю секунду, а заранее пришел на встречу, более того, прихватил с собой Ниджи, и они вместе долго и упорно гуляли по 11 полигону, ища различные подарки от команды Гая. Глава 4. Рок Ли, он же, странно, Какаши Сенсей уже на месте. Мир сошел с ума, или за 3 года произошло что-то из ряда вон выходящее. Почему вы опаздываете? Спросил немного нервный Какаши, почему-то с трясущимся веком. Нервный тик у него, что ли? Да мы собственно подумали, что раньше 12 вас ждать нет смысла, ну и пришли немного пораньше с учетом того, что вы, как обычно, опоздаете, выдал Наруто. Какаши только тяжело вздохнул. Ладно, ребята, сегодня я буду тестировать только вас двоих. Сила и навыки Хинаты, Хокаге уже известны. Мне показалось, или в глазах Хины мелькнуло раздражение. А-а-а, понял, хотела покрасоваться перед Наруто, и тут ее так жестко обломали. Бывает. Правила те же, ваша задача достать колокольчики. Вот эти два, а не те, о которых вы подумали. И сразу предупреждаю, нанимать другие команды запрещено. Готовы, нача. Пытается сказать Какаши, но я его перебиваю. Так, стоп, пауза, брек. Какаши смотрит на меня вопросительно, ну про не сдерживаться и желание убить это и так понятно. Нападать можно одновременно или поодиночке, то есть вначале один забирает колокольчик, потом другой. Какаши немного бледнеет. Чего это он, болеет что ли? С утра какой-то нервный. Ну ничего, я во время наших странствий достал еще более эффективные таблеточки, надо будет ему их прописать. Сделал заметку в блокнотике, поговорить с куратором по этому поводу. Можете нападать одновременно. И почему я слышу толику сомнения в его голосе? Хорошо, понятно. Наруто, ты по какой схеме будешь работать? План-то мы так и не обговорили. По 15 краткое. Ой, бля-бляны, бляны масляные. Так, Какаши-сенси, стоять. Не начинайте, я сейчас, мигом. Хатаки Какаши. День обещает быть интересным. Полигон я проверил при помощи Шарингана, и заодно попросил Ниджи проверить его бейкуганом. Чисто. И все равно мне почему-то неспокойно. От этой сумасшедшей команды можно ожидать всего, чего угодно. Это ж надо, мало того, что они опоздали на 1.5 часа, так еще и пришли. Если Хината выглядела как обычно, то эта парочка Наруто в плаще 4-го Хокаге или в плаще Акацки. Неужели Наруто все стало известно? Али, почему на нем плащ Акацки? Хотя от него можно ожидать всего чего угодно. Правила те же, ваша задача достать колокольчики. Куда они смотрят? И почему они улыбаются кровожадными улыбками? Вот эти два, а не те, о которых вы подумали. На всякий пожарный предупреждаю я. И сразу предупреждаю, нанимать другие команды запрещено. Учитывая, что о богатстве компании Ли уже ходят легенды, с них станется нанять большую часть Конохи. Только собираюсь дать отмашку к началу боя. Хорошо, хоть сейчас с ними клон разговаривает, а я сижу в лесу и наблюдаю за беседой издали, как меня клона прерывает Ли. Быстрый разговор с Наруто. Ли бледнеет и просит не начинать. Что это значит? Дальнейшие действия Ли вызывают у меня ряд обоснованных вопросов. Ли из Фуюн печати достает саперную лопатку и очень быстро начинает копать большую яму, по краям устанавливает 3 ряда защитных барьеров, закидывает Хинату внутрь получившейся конструкции, призывает 2 странных бочки, садит Хинату в одну из них, в другую садится сам. Затем показывает большой палец и закрывает крышку бочки. Что это за манипуляции? Рок Ли, человек знающий, когда надо прятаться. Мать твою, 15 схема. Хуже только 21 и 34. Наруто решил не мелочиться. Нафиг, нафиг, я жить еще хочу. Быстро достаю саперку и в темпе вальса копаю окоп для танка. Сколько барьеров ставить, 1 или 2? Ставлю 3. Я верю в навыки Наруто, благо схема уже отработана. Хиночка смотрит на меня и во взгляде читается немой вопрос: нафига, надо, Хина, надо. Закидываю ее внутрь, распечатываю 2 ППБ-156 последней модели, достаю темные очки и отдаю Хинате, они ей понадобятся. Залезаю внутрь, ну вроде нормально. Нет, не то, чтобы я не доверял Наруто, просто в последнее время его демоническая печать стала слабеть, как результат его техники, мягко говоря, становятся не совсем стабильными. Одни демонические теневые клоны чего стоят, а если демоническая чакра попадает в обычную технику, она ее меняет, причем техника срабатывает, вот только результат становится непредсказуемым, поэтому сейчас подождем тут. Когда Наруто отработает, я пойду в бой, если понадобится. Благо 15 схема это и подразумевает. В двух словах схема называется «Победа благодаря превосходящей атакующей мощи». А уж с этим у нас проблем нет. Нейлирута уже сейчас может патентовать некоторые наработки. Сейчас кто-то познает силу юности. Главное, чтобы Наруто не увлекся. Пироманейка кусок, кусты возле 11 полигона. Цунади лично решила проверить, почему ее подчиненные Анбу, Лис и Собака, при фразе 11 полигон, команда Гая, Какаши, проверить, мгновенно начали мимикрировать под цвет кабинета, сливаясь с обстановкой. Первое, что бросилось в глаза Хокаге, это пришедший заранее Какаши и опоздавшая команда Гая. Обычно все происходит наоборот. Второе, что бросилось в глаза, это одежда команды Гая. И третье, Ли, который активно начал что-то копать, начали. Прозвучал голос Какаши. Наруто призывал 5 клонов. Они построились пентаграммой вокруг Наруто. Наруто неспешно и с некой линцой выдохнул огромным огненным шаром в сторону Какаши. Какаши отпрыгнул. Один из клонов Наруто кинул взрыв тек, но не в отпрыгнувшего Какаши, а прямо в неспешно летящий огненный шар. Подрыв произошел прямо внутри шара. Как результат, вся раскаленная плазма шара разлетелась с огромной скоростью в разных направлениях, уничтожив не ожидавшего такого развития событий клона Какаши. Лес загорелся. Пятерка клонов вокруг Наруто на самом деле оказался передвижным фуюн-барьером, который с легкостью остановил попавшую на него плазму вместе с кунаями, которые успел таки кинуть клон Какаши. Откуда у Наруто стихия огня? Ветер же был. Хотя нет, тут все ясно, влияние чакры Кьюби чувствуется. Поэтому джинчоурики могут обладать несколькими стихиями. Дальше началось что-то невообразимое. Наруто призвал еще клонов и спокойно пошел вперед. Клоны дружно стали формировать цепочку. Но перед этим Наруто бросил фуюн свиток, из которого клоны стали доставать кунай с взрыв тегом, различные свитки и, что самое непонятное, какие-то вязанки. Самое интересное, что Наруто даже не пытался искать Какаши. Он шел вперед и взрывал все на своем пути. На любое движение ответ был один – взрыв теги, фаербол и огненное дыхание. Первое время Какаши пытался активно отстреливаться, но тут вопрос даже не в качестве, его банально задавили объемом. Когда на один водяного дракона летит 4 здоровенных фаербола, это заставляет задуматься. По пути своего следования, клоны Наруто врывали в землю различные фуюн-ловушки, фуюн-барьеры. Помимо обычных взрыв-тегов клоны стали метать еще и свитки, привязанные к копьям. Свитки при приземлении копья раскрывались, и в воздух во всех направлениях выплевывались кунаи с взрыв-тегами, которые при приземлении детонировали, накрывая огромную область. Одновременно с этим, с неба стали падать кувшины с жабьим маслом, которые взрывались прямо в воздухе, и на землю падала уже горячая субстанция, которую невозможно было потушить обычным способом. В глубине полигона взрывались странные печати, создающие очень яркий свет, на несколько секунд ослепляя даже с далекого расстояния. Какаши ушел в глубокую защиту. Наверное, залез куда-нибудь под землю и ожидает, пока все это закончится, подумала Цунади. Стали Цунади подумать об этом, как земля вспучилась, и произошло небольшое землетрясение. Наруто хохотал и продолжал бомбежку. Вот он призвал одну из лягушек, которая стала тоже атаковать по области огненными шарами. Лес горел, камни плавились, что вместе с дьявольским смехом Наруто создавало сюрреалистическую картину. Возле 11 полигона. Шикамару, а что там происходит? Спросила Тимари, находящаяся в Конохе, как представитель Сунны. Не знаю, но судя по расписанию, Какаши-сенсей тестирует каких-то генинов. Неуверенно ответил Шикамару. А это не слишком жесток по отношению к генинам? Не знаю, сейчас подожди, уточню. Шикамару пошел проверить расписание занятий на полигоне. Через 5 минут он вернулся к шокированной Тимари. Судя по тому, кто эти генины, в самый раз, по-другому с ними нельзя. Рок Ли, он же человек, породивший чудовище. Начали. Прозвучал голос Какаши. Вот и ладненько, вот и хорошо. Нафиг, нафиг, я вылезать не собираюсь, мне и тут сухо и комфортно, блин, прям, как в рекламе памперсов получилось. Хинаточка, прием, как слышишь меня, прием. Задаю вопрос через фуюн печать. Ой, а откуда ты говоришь, Ли? Удивленно спросила Хината. В нашем ППБ вмонтирована печать связи, поэтому есть голосовая связь между нами и Наруто. Запоминай, говорить одновременно мы не сможем, поэтому каждую фразу заканчивай словом «прием». Запомни твой позывной «суслик прием». Поняла, прием, ответила Хината. Нет, но почему это она суслик, ты паукан, а я ослик, Не мог получше позывные придумать не мог. Прием. С обидой в голосе выдал ослик. Потому, что упертый как осел, осадил я его. Да и вообще, сам сказал мне придумать, я и придумал. Хватит бездельничать. Квадрат D6 под землей, дай бронебойным. Как понял меня прием. Квадрат D6 бронебойным, тебя понял. Шас накрою прием. За 3 года мы разработали много приятных сюрпризов для наших врагов. По принципу мы врага не прощаем, Бог простит. Наша задача обеспечить их встречу. Это раньше обычный взрыв ТЭК был для нас вершиной взрывного искусства. Теперь это так, хлопушка на фоне остальных разработок. Взять хотя бы модель «Бешеный огурец», созданную на основе огурца, который выстреливает по мере созревания свои семена на большое расстояние. Ну я, конечно, не спорю, идея слизана под копирку у матери природы. Берем обычный фуюн свиток, вносим небольшие изменения, чтобы распечатываемую вещь выкидывала куда-нибудь посильнее, благо менять ничего не надо, надо просто посильнее зарядить часть, отвечающую за выход вещи из печати. Сколько нервов мы потратили, пока ее нашли, не перечесть. Запечатываем в нее кучу взрыв тегов и вуаля. Кластерная бомба объемного взрыва с радиусом уверенного поражения в 100-200 метров у нас на руках. Первоначально, конечно, идея была еще круче, засунуть в этот фуюн свиток фуюн печати, а уже в них взрыв теги, но, к сожалению, идея продолжения не получила. В фуюн свиток нельзя запечатать фуюн печать запечатывающего типа, содержимое пропадает обыдно, но не фатально. Или вот идея с жабьим маслом. Ну, на поверхности же лежит, готовый напалм, бери и пользуйся. Правда о том, сколько жаб мы перед этим подоили, даже вспоминать не хочется. Основная проблема была придумать носитель, но и это несложно. Коктейль Молотова под него подходит фактически любая тара, лишь бы была смесь и фитиль. У нас есть и то. А еще мы придумали эксклюзивный метод доставки печать попрыгунчик, размещенная на какой-нибудь ткани, натянутой над поверхностью земли и не касающейся ее. Одна ткань, натянутая на веревках, печать попрыгунчик вытатуированная на ней и 3 клона, минометный расчет готов. 2 клона держат, 3 и кратко кидает кувшины на ткань, после чего срабатывает печать и кувшин летит по направлению к цели. Угол регулируется клонами. В воздухе происходит подрыв и на землю подарок выпадает в виде огненного дождя. Красиво и смертельно. БРРР, я скоро тоже стану пироманьяком. Болезнь Наруто оказывается заразна, надо тоже таблеточек попить. Сейчас Какаши на собственной шкуре познает, что такое ковровые бомбардировки. Попутно Наруто начал активно использовать нашу разработку, специально против глазастых сволочей, светошумовые гранаты из ШГ-46. Слепит на расстоянии 150 метров, гарантированно, а если учесть, что улучшенные глаза обладают большим количеством нервов, боль от вспышки нешуточная. Если даже простого человека слепит на пару минут, что уж говорить об обладателях улучшенных глаз, сложно использовать основной козырь зрения, если ни хрена не видишь. Конечно, версия, воткнуть пальцы в глаза и провернуть по часовой, а потом против, более эффективная, но зато при использовании из ШГ-46 в упор подходить не надо. А уж если использовать комбинированный метод ослепить гранатой, а потому уже пальцы втыкать, сказка просто. Где там Какаши бегает? Первый жертв подопытным будет. Кстати, идею запускать в гигантский огненный шар комбинированную печать взрыв ТЭК и защитный от огня ТЭК принадлежала исключительно Наруто. И пофиг, что защитный ТЭК от огня выдерживает не более 1 с в огне и сгорает, нам больше и не надо. После подрыва взрыв ТЭГа во все стороны летит раскаленная плазма, накрывая большую область. D7 холмик видишь? Прием. Вижу. Прием. Так вот, это не холмик, это защитная техника элемента земля. Прием. Принято. Шас разберусь. Прием. Какаши сейчас, наверное, гадает, как мы его видим. Наверное, думает, что это Хината каким-то образом подсказывает его местонахождение. И ошибается. Все гениально просто. Тузик-младший, этот хвостатый аллигатор с крыльями, не обладающий атакующим потенциалом, передает мне картинку с воздуха, а от его драконьего взгляда не скрыться. При этом, находясь в режиме своей маскировки, уровня хрен заметишь, даже если наступишь. Он передает картинку мне, а я отмечаю положение цели на карте и уже даю целеуказание. Эх, жалко, я окончил в свое время юридический и учился на юриста, а не на физика-ядерщика. Шас бы показал им всем, почем фунт урана, и где зимует бозон Хиггса, благо место, время, деньги и желание построить местный коллайдер у меня есть. О, Наруто опять призвал Гамакичи. Отношения с этой прыгающей хренью у меня сразу сложились. При появлении он назвал меня зеленым человечком, за что получил должность МЗП в нашем отряде. МЗП – неприкосновенный запас пищи. Заодно я ему прочитал рецепт приготовления лягушачьих лапок по-домашнему с соевым соусом. Теперь он меня, мягко говоря, опасается зря. Маленький еще, лапки переводить жалко, вот подрастет. Паукан, а почему я не вижу твоих танкицу? Да и вообще тебя не вижу. Прием, каким? То странным голосом спросила Хината. Не знаю, наверное, все дело в том, что я сейчас сижу в ППБ, а тут столько фуюн печатей намешано. Прием, неуверенно ответил я. Хэмэм, Бейкуган в бочке меня не видит? Круто. Надо будет разобраться, в чем тут дело. Канонада стихла, время и мне подтягиваться к полю боя. За прошедшие 3 года я стал значительно сильнее. Этому способствовало несколько факторов. Во-первых, постоянные тренировки и бои. Если раньше Наруто и его клоны тупо давили массой, то за время наших совместных тренировок он стал понимать, что такое тайдзюцу, и вместо той хрени, что использовал до этого, стал использовать наш с Гаем гибридный стиль боя на базе земных единоборств, но с учетом возможностей бойца, владеющего чакрой. Если учесть, что опыт клонов передается Наруто, а в каждой битве против меня или Гая он их использует от 200 до 400. По словам Гая, навыки в тайдзюцу у Наруто выросли до полноценного джонина. Представьте себе, что вас атакует 200 таких продвинутых клона. Теперь их нельзя просто любым ударом уничтожить. Эти сволочи стали ставить блоки, уворачиваться, контратаковать прямо в вашу атаку с небольшим смещением, как говорится, в разрез. Если к этому добавить еще и командную работу и прочий инвентарь в виде кунаев, фуюн печати, взрыв тегов и техник огня оригинала, бои получались, в самом деле, жаркими, и так каждый день по 6-10 часов. К этому добавим Гая, который тоже не сидел сложа руки и адаптировал земные единоборства под себя, добавив их концепции в свою манеру боя, получилось чудовище ближнего боя. Как потом признался Гай, если он нынешний выйдет против себя же, но до встречи со мной, он бы победил не особо напрягаясь, и это при том, что уже тогда он был сильнейшим мастером тайдзюцу в Сиаканахе. Ой, чую, Какаши потом попадет по Гая, когда последний захочет проверить свои навыки на нем. Ни Гай, ни Наруто, ни Джиро, особенно последние, никогда не сдерживались в боях со мной. А я, а что я, жить то охота. Особенно, когда на некоторых тренировках вытаскивал короткую палочку, что значило остаться в живых. Добрая игра, когда ты сражаешься, сразу против всех этих трех чудищ одновременно. Уровень тайдзюцу ушел в небеса. Опыта такого боя с сильными противниками у меня за 3 года, немерено. С одним тайдзюцу я бы не выжил против них, пришлось прогрессировать и в других направлениях. Я активнее стал использовать фуюн печати и снаряжение, взрыв теги, флешки, дымовые завесы. Для противодействия группам противников освоил слепой бой, когда область боя закидывается специальными смешанными гранатами, одновременно создающими дым и при этом содержащих в себе сильный яд, разъедающий глаза. На меня теперь яды не действуют, а в дыму я могу спокойно драться, используя сонар и тепловое зрение, которые мне установил Шипздик, что будет для нашего Какаши очень неприятным сюрпризом. Я ведь помню, какие проблемы ему доставил Забуза с его туманом. У меня в этом плане техника покруче будет. Учитывая мою любовь к глазастикам, нами были разработаны специальные методы противодействия им. Благо у Гая богатый опыт противостояния не только Какаши, но и Хьюгам. Особую гордость я испытываю из-за развития техники врат. К неудовольствию Гая. Ну, это то понятно, переживает он за меня. Врата не зря носят статус запретной техники. Их использование буквально изнашивает организм. Будь у меня только навыки медика, помер бы уже через год их активного использования, особенно 7-х врат, но благодаря Шипздику, адаптировавшему организм специально под их использование, я вполне себе жив цел орел. Даже появились мысли открыть 8 врата, выживу или нет, это вопрос, хотя желание попробовать есть, а вдруг и вправду выживу.